Глава 10. Клаус. Часы давно пробили 6 утра, и если бы мужчина, сидящий в кресле, отодвинул тяжелые шторы, увидел бы, что светает. Но он не отрывал ни на секунду взгляда от экрана вот уже почти 8 часов. Что делать, если спокойно в этом кабинете можно поработать только ночью? Нет, конечно, можно уйти и домой, но зачем? Если захочется отдохнуть, в соседней комнате есть удобный диван, где Клаус обычно и спит, и смена одежды. Ему было лень ехать в поместье, а городская квартира вообще не предназначена для жизни, только для встреч с женщинами. Оторвался от созерцания очередного видео он только тогда, когда в кресле напротив материализовался Дерек. Такой же невыспавшийся, небритый, в мятой одежде. «Ну что, все посмотрел?» «Нет еще. Осталось человек 30. Из тех, что вы отобрали, разумеется». «А всех глянуть не хочешь?» «Издеваешься?» «Ну а что, мы же тебе тут жен и любовницу выбираем. Может, мы ее забраковали, а у тебя сердце ёкнет?» Марентино смерил заместителя тяжелым мрачным взглядом. «Понял, понял», — Дерек выставил ладони вперед. «У железного лорд-канцлера нет сердца, так и запишем». «По делу есть что сказать?» «Угу, есть». «Вы ее вычислили?» «Лучше. Точнее, хуже. В общем, я считаю, что среди конкурсанток есть не только шпионка Мейерцев, но и наемная убийца». «Не сходится. Зачем разведчице меня убивать?» «Ты не понял. Мы думаем, что это две разные девушки». «Тоже Мейер?» «Нет, скорее всего, но мы не знаем, кто заказчик. Вообще, данные не стопроцентно достоверные, но это очень вероятно». «Доказательства». Сразу несколько агентов в среде теневых кланов империи сообщили о размещенном заказе. Он сделан не на нашей территории, так что маловероятно, что мы что-то выясним, если будем трясти преступный мир. Они бы и не взялись. Нет, они слишком тебя боятся, но кто-то взялся. Для подготовки наемницы тоже нужно время. Резонно заметил Клаус, откинувшись в кресле и сложив руки на груди. «Мне это видится так. Наемница уже была, просто взяла заказ. 20-летняя наемница-девственница? Как-то не очень верится, не считаешь? С одной стороны, ты прав. С другой, мало ли что может в жизни случиться. Может, она мужчин ненавидит». «А может, это вообще не девчонка, а кто-то из обслуживающего персонала?» «Нет, мы их проверили всех. Кроме того, там половина — наши люди. И это никакой гарантии не дает, сам знаешь». «Ну да, в прошлый раз нехорошо получилось». Оба замолчали на секунду, вспоминая, как Дерек вытащил раненого шефа из-под атаки одного из боевых магов их же конторы. «Это не твоя вина и не моя», — нарушил молчание Клаус. «Так что продолжай шерстить. Но сотрудников на всякий случай проверь дополнительно». «Есть, шеф!» Заместитель вяло козырнул, не вставая с кресла. «Понравился кто?» Дерек кивнул на коммуникатор, подключенный к большому экрану визора. «Они все такие... милые?» Ухмыльнулся заместитель и умильно похлопал глазами. «Ага, и очень скромные, прям как ты. Всего несколько выделяются на общем фоне. А остальные что? Не проявили инициативы в придуманной нашей великой и ужасной Элианы игре или выступили просто отвратительно? Как только она успела все просмотреть. Они с Каролиной трудоголики почище нас. Я думал, это я, великий и ужасный, — хмыкнул Клаус, — хотя... Да, ты прав, куда мне до нее? А насчет отвратительных выступлений тут, пожалуй, почти все были хуже некуда. Не суди их строго. Но хоть Амирана и Пелестра могли нормально подготовиться. Первая так вообще себя фавориткой считает. Думает, что уже выиграла, что ли. Может, выкинуть ее для приведения в чувство? Выкинь лучше Лориану, пока она от скуки не убила никого. Ей там все равно и неинтересно, и делать нечего. А вот если уберешь Амирану, мало не покажется. Лучше засунуть ее место эдак на 99-е, чтобы хоть вид делала, что старается. «Так это не я, народ», — едко буркнул Клаус. «Они не простолюдины какие, не поверят. Как будто сам не знаешь, да и вообще, что в ней такого плохого? Умна, красива, к тебе в постель готова прыгнуть, только помани». «Угу, сначала брачная татуировка, а потом, да, прыгнет, может быть. А зная ее сестер, прыгнет не только ко мне». «Ну, стерва, а что ты хотел?» «Вот ее сестренка старшая...» Лорд мечтательно прикрыл глаза. «Которая?» «Обе». Дерек только хмыкнул, но промолчал. Еще не хватало похождения шефа комментировать, хотя очень хотелось, поскольку старшие сестры Амирано были известны всему свету как любительницы все делать вдвоем. Они даже замужем были за братьями и жили в одном доме. И по этому поводу как только не шутили. За спиной их отца и мужей-рогоносцев, разумеется. «Есть кто-то, на кого стоит обратить внимание?» — спросил через минуту Клаус. «Как ни странно, есть. Очень выделилась Сурану. Во-первых, она не пошла на поводу у леди Денасио и выступала в своем платье. Более того, девчонка с ней посмела спорить и даже угрожать, что если ее потащат на съемку силой, она не опозорит свою фамилию и все 5 минут будет молчать». Вот как? У лорда даже усталый взгляд приобрел осмысленность, а губы растянулись в предвкушающей улыбке. «Девочка с Норовым? Мне это нравится. Ну-ка, где там ее видео? Я его не смотрел пока. Надеюсь, старая стерва его отобрала?» «Да разумеется. Кроме того, она просила тебе передать, что эта ведьма ей понравилась. Единственная из светлых. Умеет за себя постоять, но при этом черты не переходит, не грубит, держится уверенно и с достоинством. Истинная Сурано, ее слова». «Интересно». «Еще интересней. Девчонка помешана на своей фамилии. Все ее аргументы были вокруг того, что она не может опозорить свой древний род. И это может быть проблемой, если она узнает. Возможно, она и так знает. И тогда ты прав, это проблема. Сомневаюсь, что она наша шпионка или наемница, но у нее может быть какой-то свой план мести. А ты тут при чем? Чего тебе-то мстить? Я племянник императора. Хотя, что она может сделать? Слабо силок, да еще светлая. Ладно, где там эта запись?» Следующие несколько минут они провели в тишине, слушая чуть дрожащий голос рыжеволосой девушки, одетой в очень бедное, застёкнутое под горло, но удивительно ей идущее платье. Взгляд испуганный, какой-то остановившийся, будто она старается смотреть в одну точку. А вот улыбка всего одна, но такая, от которой у мужчин начинает быстрее биться сердце. Клаус ощутил, что у него во рту пересохло. Схватил стакан, но так поспешно, что его чертов заместитель бросил на шефа недоуменный взгляд и приподнял бровь. «Может, уберем ее? Чего гадать-то? Нет человека, нет проблемы. Ты мне...» Лорд закашлялся, глотнул воды. «Поговори еще, шутник. Девчонку оставить». «Понял, не дурак», — ухмыльнулся Дерек. «Есть еще пожелания по кандидаткам?» «Так, Амирано, Пелестро Альберта, Лориана, ее тоже оставь, только поговори еще раз, чтобы без эксцессов». «Зачем? Пусть своей работой дома занимается. Ага, только ты забываешь, что они обе по силе на уровне боевых магов высшего дивизиона. Если что случится, то как раз Лориана будет защищать людей. А Альберта не факт, что захочет вмешиваться. Почему ты уверен, что что-то случится? Пока все тихо, не считая пары драк. Пока идет отсев совсем слабых. Вот увидишь, через 3 дня, когда объявят результаты, все станет совсем не так. Шеф, ты стал знатоком женских сборищ? Не я. Леди Денасио выразилась однозначно. Среди победительниц первого тура будет борьба за власть и передел влияния. Я склонен ей верить. Ладно. Если старая карга так считает, кто еще? Насчет Сарану я тебе уже сказал. Потом там вроде еще 2 из семейства Большого Стола. Вот их, а то от вопли их родни заложат уши. Своих агентов не забудь. Кстати, ты мне дашь их список? Я тебя еще вчера просил. Прости, забегался. А что, боишься, что выберешь одну из наших? Ухмыльнулся заместитель. Ты лучше подумай, что будет, если одна из наших, обученный агент, окажется шпионкой или убийцей. От императорского гнева я тебя не смогу защитить, если в живых останусь, конечно. Проверим. Хотя я не верю. Ты можешь верить во что хочешь. Марантино нахмурился. Временами Дерек его порядком раздражал. Просто делай свою работу. Ну, не буду вам мешать, мой лорд. Обиженно сдвинул брови мужчина и покинул кабинет. Они оба устали, поэтому великий и ужасный лорд-канцлер сорвался. На самом деле он не имел привычки ругаться или повышать голос на подчиненных, всегда ровного тона хватало. Да, если сотрудник заслужит, то имеет все шансы очутиться в казематах следственного департамента, но при этом начальник никогда не проявит неуважения, даже если будет пытать провинившегося. Клаус опять откинулся на спинку кресла и попытался расслабиться и подумать над ситуацией. Хотя, по-хорошему, сначала надо выспаться, а потом уже принимать какие-то решения и анализировать информацию. Да и поговорить со своими личными агентами тоже надо. Но его взгляд все возвращался к рыжей девушке на экране, к ее улыбке, скользнул по стройной фигуре, затянутой в какое-то ужасное платье. Все, что осталось от великого рода целителей Сорану. Слабосилок. Лорд-канцлер пробежался по рунам коммуникатора и вывел на экран справа личное дело Рудольфа Сорану. 196 квантов. Как у него могла родиться дочь со 128? Это не то чтобы невозможно, но насколько было известно Клаусу, все целители этой фамилии были очень сильны. Это позволяло им проходить войны и доживать, если и не до глубокой старости, то до седин. Тот же Руфус, прадед Летиции, прожил почти до 100 лет. Не вытаскивая он тогдашнего императора пару раз с того света после покушений, мог и до 140 дожить. Может, сила в их семье передается по мужской линии? Или причина проста и банальна? Так получилось? Но хороша девчонка. Клаус про себя даже облизнулся. Такую бы фаворитки он взял, не задумываясь.